поэтому присматривать за ней будет трудно. Клодия замерла, не донеся вилку до рта. «Вам нужен человек, чтобы за ней присматривать. И вы хотите, чтобы я водила ее за ручку, как нянюшка?» «В общих чертах, да». Клодия пристально посмотрела на него. «Вы, должно быть, спятили». Гамильтон распластал на тарелке аппетитную гноччи, утопающую в расплавленном пармезане. «Нет, просто я попал в безвыходное положение». До сознания Клодии начало доходить, что за текстом заказанной киссограммы скрывалось не просто озорство, а нечто большее. Он отправил в рот еще несколько кусочков. «Вы, возможно, уже поняли, что Аннушка обожает ставить людей в неловкое положение. В Маскате у нее появится масса возможностей шокировать окружающих. Зная, что у меня немало высокопоставленных знакомых, она, например, может выкинуть такую скандальную штучку. Улечься загорать возле бассейна без лифчика. Или попасть в полицию, разгуливая по улицам в джинсах с обрезанными до попки штанишками». Клодия отхлебнула глоток минеральной воды, потом еще глоток. Она могла бы сейчас выпить целую бутылку, но побоялась, что начнется икота. «А как насчет тетушки и дядюшки, которые были с вами в ресторане? Возможно, они не отказались бы? Об этом не может быть и речи. У дяди высокое давление». «Ну, может быть, друзья? Я имею в виду ваших друзей». Гамильтон покачал головой. «Или не имеют возможности, или, если даже возьмутся, то не смогут справиться». Клодия не стала спрашивать о других родственниках или матери девушки. Будь у него другие возможности, он не стал бы обращаться к незнакомому человеку. А может, он вынужден обратиться именно к незнакомому человеку, потому что любого, кто знает его дочь, хватит удар от одной мысли, что придется нести за нее ответственность. «Я вряд ли смогу помочь. Вам нужен другой человек. Какая-нибудь старая, опытная надзирательница с рекомендацией агентства. Желательно с наручниками. К тому же ваша дочь меня узнает. Как, черт возьми, вы заставите ее обратить внимание на то, что говорит девушка из киссограммы? Именно поэтому она, возможно, будет прислушиваться к вашим словам. Сомневаюсь, что моя дочь привяжется к пожилой Матроне в твидовой юбке, которая выглядит так, словно никогда в жизни не допускала ничего похожего на шалость». В этом он прав. Но этого едва ли достаточно. «Понимаю, вы боитесь оставить ее, но ведь большинство девочек проходят через стадию категорического отрицания авторитетов. У меня и у самой это было. Я могла исчезать на всю ночь, гонять на машинах в компании безмозглых парней, пила слишком много, а потом меня рвало. У родителей, помню, регулярно случались истерические припадки. Это продолжалось какое-то время, но я, как видите, выжила. Мы все выживаем». На лице его появилось чуть насмешливое выражение. «Клодия, я отнюдь не являюсь, как сказала бы Аннушка, старым пердуном. Я знаю все о том, как бесполезно прожигают жизнь в юности. Я сам с успехом этим занимался». «Не сомневаюсь», — подумала Клодия, представив, Гамильтона юношей в возрасте 18 лет.